Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник введения во храм Пресвятой и Пречистой Девы, трехлетней от раковицы, проповедь спасения всем людям, раскрытие дивного смотрения промысла Божия о роде человеческом. Грех и смерть царствуют над миром, но происходит событие, великие последствия которого приглашает нас увидеть сегодня в Духе Святом Церковь. Как трогательны подробности, хранимые церковным преданием, которые сообщает греческий синоксарий. Когда чере праведных Иоакима и Анны исполнилось 2 года, Иоаким сказал своей супруге: «Ведем ее в храм Господень, чтобы исполнить обещание, посвятить ее с раннего детства Богу». Но Анна ответила: «Подождем до 3-го года, потому что теперь, может быть, она начнет с плачем звать родителей и не останется в храме Божьем». Трехлетняя от раковицы восходит по ступеням Иерусалимского храма. Она уже приносит свои маленькие жертвы Богу в строгом послушании родителям и первосвященнику. Непостижимое чудо! Как может она, ведомая Духом Святым, войти во святое святых, куда только раз в году и один только первосвященник мог войти, прообразуя спасительное воплощение грядущего Мессии? В этот праздник, предвозвещающий Рождество Христово, мы размышляем о храме, о детях и о нас самих, ибо если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное, говорит Господь, и все христиане – чада Божие, рожденные свыше. О нашем пути к Богу размышляем и о тайне послушания. Через грех, который есть всегда непослушание Богу, отпал человек от Бога и подчинился злу и смерти. Как научиться нам послушанию, если не у детей – если не в храме Божьем, если не у святых? Дети порою поразительно чутко воспринимают тайну послушания. Вы знаете рассказ. 3 деток спросили, как слушаются Бога ангелы. Один из них сказал: они слушаются Его радостно. Другой сказал: они слушаются Его всегда. И 3-й сказал: они слушаются Его сразу. Мы изумляемся, как 3-летняя от раковицы может явить предображение всех милостей Божьих, которые будут уготованы людям. Подобно тому, как крещеный ребенок имеет всю освящающую его благодать, но ему еще предстоит раскрыть ее в практической жизни. Подобно тому, как младенец, причащающийся святых Христовых тайн, еще не сознает, что совершается, но ему уже дано ощутить благодать вечной жизни, так в каждом из нас есть всегда большее, чем мы можем увидеть, и святое святых наше участие в таинствах требует от нас также большего, чем то, что мы осуществляем. И даже большего, чем мы можем понять. Пресвятая Троица в своем восхождении к Богу направляет всех идущих вслед ей в том же направлении, которое ведет в бесконечную глубину. Душа ее всегда будет предпочитать лучшее, и она открывает ее в полноте Богу в детской молитве и созерцании, предавая себя Ему и не желая ничего знать, кроме бесконечной Божьей любви. В этом восхождении Пресвятая Дева, благодать совводящая, образ всякого человеческого существования, ограниченного на земле в строгом послушании и открытого бесконечному небу. Кто не любит, говорит нам сегодня Святая Церковь, не может принести истинное послушание. Истинное послушание означает любовь. Невозможно понять, что такое послушание во всей его благодатной полноте, пока не поймешь, что оно рождается от любви и приводит к любви. И в каждой ступени этой лестницы любовь, к которой оно стремится и которую оно содержит. Пусть все, что мы совершаем ради Бога или ради ближнего, будет действием послушливой любви. Мы должны быть столь же послушными, как дети, как ребенок, который показывает всю свою любовь, принося своим родителям самое дорогое. Для него это выражение любви. Он послушен любви, он действует любовью, не раздумывая, а просто отдавая то, что у него есть. Еще по-детски очень немногое, однако сердцем до конца заполненным любовью. Все, что у него есть, он приносит своим родителям. Все, что он делает, определяется его устремленностью к ним. Ему еще не достает разума и способности рассуждать. У него есть только эта любовь, эта воля быть с ними, соответствовать любви. И по отношению к Богу у нас должна быть такая же послушливая любовь. Любящему Бога не нужно считать свои приношения Ему и складывать один за другим свои цветочки. Любовь приносит все Богу. И чем больше мы приносим Богу послушливой молитвы, молитвы готовой исполнить волю Божию, жизни, исполняющей ее, тем большим будет для нас и для мира ответ Бога. Вот тайна сегодняшнего праздника. Вот почему станет возможно для бесконечного Бога вселиться в это чадо послушания. И небесная любовь сойдет с небес в это селение смирения, где все установления Божии соблюдаются с точностью и удовлетворяют не только родителей и начальствующих по благодати в церкви, но одновременно самого Бога, Пресвятую Троицу. В том, что есть самое малое и смиренное на земле, совершенство может найти себе место. Ибо нет в этой трехлетней отроковице и следа ни послушания, ни любви. Уже сейчас ее послушание связано с тайной послушания Христова Отцу Небесному. Он был послушен до смерти и смерти крестной. Такое послушание касается всех, кого Господь приходит спасти, и в конце концов входит в любовь Христову, в тайну Его божественного истощания, явленного воплощения, в Его крестную жертву. Церковь знает, как эта верность пречистой все больше и больше открывает ее душу Богу. Так что все небо участвует в ее послушании, вечная жизнь в ее земной жизни. И Сын Божий со Отцем и Святым Духом является сегодня уверением, что она будет всегда хранить свои святые обеты. И Он дает ей силы уже сейчас пройти до конца ее путь на земле, до креста Христова, до ее успения. И на небе она явит образ небесного послушания, превосходящего ангелов, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим, всегда ходатайствуя о нас пред Богом, чтобы мы научились главной тайне жизни. Аминь.